Сергей Никольский. Больше всего на свете он не любил сидеть в засаде и считал это, в общем-то, нужное дело занятием унылым и скучным. В квартире, кроме него и Миши Лепилова, разместились трое ребят из СОБРа, плечистые, здоровые и молчаливые. Курить было нельзя, и это становилось особенно мучительным. Время тянулось медленно, как телега по осенней дороге. Он сидел в коридоре на полу, вытянув ноги и прислонясь спиной к стене. Сергей думал о разговоре с генералом. Он откажется от новой должности. Не нужна ему она. Перегорел он. Не нужны ему подполковничьи погоны, не нужна эта хлопотная служба. Он сыщик, обычный опер. Землю свою он изучил на зубок. Он сжился с ней, знает всех, и его все знают. А подчищать дерьмо в целом районе — это дело не для него. Слишком много с возрастом появилось у него устоявшихся привычек, которые он не собирался менять. Почему-то он вспомнил, как смотрел из окна на уходящую Наташу. Она шла легко и уверенно. И в походке, и в том, как она покачивала сумкой на длинном ремне в такт шагам, не чувствовалось жалости и утраты. В некоторых пьесах неопытных драматургов появляются такие персонажи, задача которых — четко обозначать время происходящего. Так и Наташа появилась в его жизни и обозначила не только время, но и полную неприспособленность его, майора Никольского, к нему. Когда их роман еще начинался, циничный Славка Котов сказал: «Смотри, Серега, она с нами не живет, а словно в театре пьесу смотрит». Так и случилось. Кончилась пьеса, опустился занавес, погасли огни в зале и ушли зрители. Только через несколько месяцев узнал Никольский, что работу в Париже нашел для нее Лешка Тарасов. Достал все-таки сволочь. По самому больному ударил. В темном коридоре воспоминания почему-то были еще более безрадостными. «Майор, а майор?» — подошел к нему боец СОБРа. «Курить охота, сил нет. Потерпи, друг». «А может, он никогда не придет?» Боец опустился на корточки рядом с Сергеем. «Если ночью не придет, я сделаю все, чтобы вас сменить. Вот спасибо, товарищ майор. А то мы здесь как лошади застоялись».